Глава 14. Телега башмаков. Прага. На маленькой площади в центре Праги, где встречаются улицы Душни и Вьеженска, Франц Кафка едет верхом на безголовой фигуре. Черная бронзовая статуя создана по мотивам одного из рассказов автора «История одной борьбы», в котором рассказчик одолевает словно бы неуязвимого противника, вскакивая ему на плечи и седлая его, как лошадь. Статуя притягивает внимание. Русские туристы по очереди фотографируются рядом с великим писателем. Место наполнено символизмом. Семья Кафки жила на улице Душни, в самом сердце старого пражского еврейского квартала, всего в нескольких метрах от испанской синагоги. Перед синагогой, построенной в ближневосточном архитектурном стиле, стоит гораздо более современное серо-желтое здание – Пражский еврейский музей, построенный в стиле функционализма. Кабинет на втором этаже занимает библиотекарь и исследователь Михал Бушек, мужчина за 30 с бритой головой, аккуратно подстриженной бородой и в серых клетчатых шортах. Рядом с его столом стоит библиотечная тележка, нагруженная старыми потрепанными книгами. На всех корешках внизу был виден выбеленный ярлык, на котором стояли буквы GC или GB, а за ними номер. Это были книги, помеченные Талмуд-командой Терезинштата, а буквы означали слово «юдаика». Немцы знали, как важны евреям книги. Чтение делает человека человеком. Когда кто-то лишает тебя возможности читать, он лишает тебя и возможности мыслить. Они хотели уничтожить евреев, украв у них все то, что было для них важнее всего на свете, сказал Бушек, взглянув на тележку. Он как раз трудился над масштабным проектом, в ходе которого предполагалось проверить крупную коллекцию книг, осевших в еврейском музее после войны. Среди них были и книги из Терезинштата. Я ищу знаки владельцев, экслибрисы, штампы, заметки и вношу их в растущую базу данных. Эта работа во многом походила на проекты, которые реализовывались в библиотеках Германии. Процесс был ужасно трудоемким, ведь каждую книгу приходилось проверять вручную, чтобы обнаружить пометки предыдущего владельца. Порой установить происхождение книги не представляло труда. В некоторых книгах сохранились заметные экслибрисы с полным именем владельца. Порой внутри обнаруживались подписи, посвящения или короткие заметки, оставленные человеком, который однажды читал эту книгу. Однако это было исключением. Многие книги не были никак помечены. В некоторых случаях имена владельцев были вымараны, а экслибрисы вырваны. Первым делом нужно ввести имя и номер книги. Затем в базу данных вносятся все ее характеристики, название, год издания и даже фотографии. В итоге подробное описание будет составлено для каждой книги коллекции, сказал мне Бушек. По его прикидке, первый этап должен был занять около года, но второй значительно больше. В базу данных также вводился и текст на иврите, для чего была необходима специальная компьютерная программа. Однако без нее было не обойтись, поскольку на иврите были написаны многие книги, и не только книги Талмуд-команды. В этом собрании пометок владельцев было больше, потому что многие книги попали в него из важных коллекций. Тот факт, что эта работа проводится лишь сейчас, через 70 лет после освобождения книг, многое говорит о состоянии книжной реституции и о трагической судьбе, которая постигла многие коллекции после войны, когда они оказались на советской территории. На самом деле еврейский музей Праги принадлежит крайне небольшому числу находящихся за павшим железным занавесом организаций, которые активно занимаются этим проектом. После войны в 1945 году большая часть коллекции из Терезинштата была перевезена в Еврейский музей Праги. Музей был основан в 1906 году, а в 1939 году захвачен нацистами, однако кое-какая работа в нем продолжалась и после этого. Во время войны музей стал хранилищем и сортировочным пунктом для книг и религиозных артефактов, украденных у депортированных еврейских общин. Сюда отправлялись целые ящики украденных из синагог вещей, после чего их каталогизировала и сортировала группа еврейских исследователей. У евреев и нацистов были разные цели. Евреи хотели сохранить эти артефакты, поскольку надеялись на скорое завершение войны. Нацисты, однако, желали создать еврейский музей, где можно будет показывать, насколько странными были евреи и как они отличались от всех остальных, пояснил Бушек. На несколько лет музей стал центром масштабной операции по спасению еврейской культуры. Вознаграждением за унизительный труд, которым приходилось заниматься при нацистах, стали тысячи спасенных для потомков книг, исторических и религиозных объектов. Многие из них принадлежали еврейским общинам, которых более не существовало. До войны численность еврейского населения составляла более 300 тысяч человек, но теперь в стране осталась лишь шестая часть от этой цифры. Большинство евреев погибло при Холокосте, а многие из выживших предпочли не возвращаться на родину. Чехословакия стала единственной на занятой советскими войсками территории страной, которой после войны позволили сформировать независимую республику, пускай и просуществовала она недолго. Это означало, что оказавшиеся там коллекции подверглись реституции, которая была типична для Запада, но почти не практиковалась в Восточной Европе. В итоге реституция оказалась в некотором роде половинчатой. В 1945 году коллекции, оставшиеся в Терезинштате, привезли в музей в Праге. С ними приехал и один из выживших членов Талмуд-команды, Отто Мунелес, которого назначили старшим библиотекарем музейного собрания. Похищенные книги прибывали и из других мест. Сотни тысяч эвакуированных РСХА книг было обнаружено в замках СС на территории Чехословакии, включая замок Нойфалькенбург и замок Нимес. Сегодня в музее осталась лишь небольшая часть коллекций, привезенных туда после войны. Бушек пытался выяснить, что случилось с книгами. Узнать это очень сложно. С тех пор осталось мало документов. У нас есть только маленький реестр за период с 1945 по 1949 год, сказал он. Из Терезинштата и других нацистских хранилищ в музей было доставлено около 190 тысяч книг. Некоторые книги после войны вернули, но полной реституции в современном понимании так и не состоялось. Никто не смотрел, кому принадлежали книги и откуда они пришли. Не было ни сотрудников, чтобы заняться этой работой, ни места для хранения книг. Во всем музее работало всего 2-3 человека. По словам Бушека, книги разошлись в различных направлениях. Одни распределили между еврейскими конгрегациями Чехословакии, в то время как другие отправили в Израиль. Нет никаких свидетельств, что книги проверялись. Большая часть книг так и оставалась в ящиках, в которые их положили нацисты. Думаю, ящики просто раздавали без разбору, не обращая особенного внимания на содержимое. Люди приходили в музей и спрашивали, можно нам взять 50 книг? Им выдавали желаемое. Многие книги также забрали еврейские организации, например, «Еврейская культурная реконструкция», которая была основана для распределения разграбленной еврейской собственности по еврейским общинам. Именно так была распределена большая часть оставшихся книг библиотеки Терезинского гетто. Один из наиболее значимых проектов, который впоследствии станет частью Национальной библиотеки Израиля, был запущен еврейским университетом в Иерусалиме. Это была политическая сионистская спасательная операция, которая на волне превалирующих непосредственно по окончании Холокоста настроений была нацелена перевести как можно больше культурного наследия европейского еврейства в Израиль, куда эмигрировали сотни тысяч выживших. В конце 1946 года старший библиотекарь еврейского университета Хуго Бергман вместе с Отто Мунелисом посетил книжный склад РСХА в замке Нимес. По их оценкам, там находилось около 650 тысяч книг. Среди них есть еврейские книги, а есть и книги другого рода. Я видел католические книги из монастырей, теософскую литературу, социалистические труды и многое другое. На чердаке замка прямо на полу я нашел голландский архив, который не смог опознать. Там были также газеты на идише, связанные в пачке или упакованные в картонные коробки. Они были из его Вильнюсе, писал Бергман в своем отчете. Он перевез из Чехословакии в Израиль от 40 до 70 тысяч еврейских книг. Точное количество неизвестно, поскольку Бергман вывез многие ящики контрабандой, пряча среди самых разных книг особенно ценные манускрипты. Огромное количество книг, оставшихся в Чехословакии после войны, стало поддержкой музея и еврейской конгрегации. Чешское правительство, однако, значительно осторожнее относилось к идее возвращения награбленного. Чешское правительство в целом отрицательно относится к вопросу реституции и в некоторые моменты даже называло стремление людей или организации вернуть свою собственность фашистским, буржуазным или применяло другой термин, более соответствующий духу конкретного времени, написал один американский наблюдатель. Особенно сложно вернуть свои книги было частным лицам. В послевоенной Чехословакии задокументирован лишь один случай возвращения книг семье. Одной из коллекций, в основном оставшихся в Праге, стали 60 тысяч книг из еврейского отдела библиотеки 7-го управления РСХА, над которыми работала Талмуд-команда. Михаил Бушек еще не знает, сколько из этих книг по-прежнему хранится в библиотеке Еврейского музея. Возможно, их около 30 тысяч, но точно мы не знаем. Сейчас мы как раз проводим их каталогизацию. Кажется, что после войны Отто Мунелис отделил эти книги от остальных, чтобы они остались в Праге. Однако Бушек и его коллеги также находят в собрании книги, похищенные из разных городов Европы. В основном это книги еврейских конгрегаций Берлина, Будапешта, Варшавы, Амстердама и других городов. Мы нашли более 3800 книг из Вены. Они принадлежали как общинам, так и частным лицам, сказал мне Бушек, после чего взял пару книг с тележки и показал мне штамп Еврейского культурного общества и «Экслибрис», который гласил, что книгу пожертвовал обществу Сала Кон, возглавлявшее еврейскую конгрегацию Вены до начала XX века. Затем Бушек провел меня в читальный зал библиотеки. Ценное историческое собрание хранится в застекленном и запертом флигеле. С толстыми томами в кожаном и пергаментном переплете работают только в белых хлопковых перчатках. Бушек протянул мне одну из книг, о которых я справлялся. Это была книга из Амстердама. Он положил тонкий томик на белый стол. Обложка книги так сильно потрескалась, что напоминала экспрессионистский морской пейзаж Августа Стринберга. Книга называлась «Полемика философа Маймонида с теологами» и была посвящена изучению взглядов средневекового философа Маймонида и его призывам к секуляризации науки. На внутренней стороне обложки красовался экслибрис. Казалось, его приклеили только вчера, хотя на самом деле ему было уже около сотни лет. На белом фоне были нарисованы олень и лев, стоящие на дыбах по обе стороны звезды Давида. Под иллюстрацией значилось имя Зигмунд Селигман. Скорее всего, символ был отсылкой к строке из Мишны, еврейской записи устных традиций. «Будь быстр, как газель, и силен, как лев, чтобы исполнить волю Бога на небесах». На корешке книги был приклеен ярлык GB812. Этот номер книги присвоили члены Талмуд-команды. Возможно, ярлык приклеил сам Исаак Лео Селигман, отметив им одну из отцовских книг. Бушек показал мне также биографию сефардского философа Уриэля да Косты, который бежал от португальских преследований в 1617 году и впоследствии осел в Нидерландах. В книге содержалась дарственная надпись, адресованная Зигмунду Селигману, автором, португальским историком Артуром де Магальхесом Басто. Личная подпись Зигмунда обнаружилась в третьей книге, переведенном на немецкий язык Коране. Коллекция Селигмана, украденная в Амстердаме силами ЭРР, была поделена между несколькими складами РСХА. Часть книг попала в Терезинштадт, в то время как другие были найдены в ряде замков, включая замок Нимес. Хуго Бергман перевез около 2000 книг из коллекции Селигмана в Израиль. Несколько меньшая часть собрания осталась в Еврейском музее Праги. Бушек сумел найти там около 60 книг Селигмана. Однако местонахождение большей части коллекции, которая до войны насчитывала от 20 тысяч до 25 тысяч томов, остается неизвестным. Возможно, коллекция оказалась раздроблена между многочисленными нацистскими книгохранилищами Третьего Рейха, а, возможно, книги погибли во время войны или бомбардировок Берлина. Исаак Лео Селигман выжил в Терезинштадте и вернулся в Амстердам в 1945 году. Если он и пытался вернуть свои книги из Чехословакии, вскоре все его попытки обрубило появление железного занавеса, особенно если учесть, что Чехословакия сыграла центральную роль в последовавших событиях. Президент страны Эдвард Бенеш пытался превратить страну в мост между Востоком и Западом, ведь Чехословакия была свободной республикой. Этот политический проект вскоре рухнул. Молодая республика страдала от политической нестабильности, которой активно способствовала поддерживаемая советами коммунистическая партия, имевшая парламентское большинство. В 1947 году Чехословакия согласилась на план Маршалла, финансовую поддержку восстановления, оказываемую США. Однако давление со стороны Кремля вынудило руководство Чехословакии изменить решение. 6 месяцев спустя, в начале 1948 года, коммунисты захватили власть в стране в результате государственного переворота, проведенного при поддержке Москвы. Вскоре после этого еврейский музей и все его коллекции были национализированы. После этого практически вся реституция остановилась, объяснил Бушек. Коммунисты не могли закрыть еврейский музей, поскольку он был очень известен, однако исследования и выставки оказались сведены к абсолютному минимуму. Музей особенное внимание уделял Терезинштату, однако в коммунистической версии это был лагерь военнопленных, а не еврейский лагерь. Коммунисты также предпочли избавиться от части еврейских коллекций, включая ценные свитки Торы, которые продали на Запад. Эти коллекции ничего для них не значили. Стране нужны были деньги, нужны были доллары, поэтому их решили продать. Еврейская библиотека была преобразована в изолированную организацию, за деятельностью которой внимательно следил правящий режим. Регистрировались как посетители, так и выдача книг. Сюда приходило очень мало людей. Ученые боялись посещать библиотеку, пояснил Бушек. Несмотря на плачевную ситуацию, Отто Амнелис, который потерял при Холокосте всю свою семью, продолжал работать старшим библиотекарем до самой своей смерти в 1960-х. Он почти 20 лет пытался навести порядок в еврейской коллекции. Знакомые рассказывали, что он с головой ушел в работу, словно находя утешение в этих разрозненных, украденных книгах. Он, словно призрак, бродил по этим комнатам, полным книг, которые никто не читал и не изучал. И все же доктор Мнелис тешил себя мечтой об огромной библиотеке, которая станет памятником всем евреям, которые когда-то жили здесь и которых больше здесь не было. После войны, когда чешские власти изучили разграбленные коллекции, хранящиеся в замках СС на территории Чехословакии, немалое количество материалов уже исчезло, включая крупный архив французской разведки, который гестапо спрятало в замке Оберлибих неподалеку от города Ческо-Липа. На самом деле этот склад еще в мае 1945 года обнаружила контрразведка Красной Армии, СМЕРШ. Глава Советского Народного Комиссариата Государственной Безопасности, НКГБ, Лаврентий Берия тайно отправил архивистов из Москвы конфисковать архив, и летом 1945 года 28 вагонов с архивными материалами были отправлены в Москву, где они составили основу нового тайного архива, Центрального государственного особого архива ЦГУА СССР. Этот особый сталинский архив трофейных документов был полон материалов, конфискованных с различных нацистских складов в Германии и Восточной Европе. В феврале 1945 года, когда Красная Армия вступила в Германию, Иосиф Сталин отдал совершенно секретный приказ, который привел к созданию особого комитета по военным репарациям. Считается, что Сталин еще в 1943 году подписал с союзниками соглашение, которое запретило расхищение предметов культуры, однако это соглашение было не в почете. Новый комитет, несмотря на невинность названия, запустил грабительскую операцию, масштабы которой были сравнимы с масштабами нацистских грабежей. Сталин полагал, что Германия должна симметрично отплатить за огромные разрушения на территории Советского Союза, а это оправдывало советские хищения. Чтобы союзники не нарушили ход операции, ее решили держать в секрете. Грабежи осуществляли так называемые трофейные бригады, которые не слишком отличались от немецких. В бригады входили советские архивисты, библиотекари, ученые и другие эксперты. Культурные артефакты, такие как предметы искусства, архивные материалы и книги, были лишь малой частью того, что в итоге оказалось украдено. Ответственное за организацию грабежей министерство оценило, что только в 1945 году в Советский Союз было отправлено около 400 тысяч вагонов украденных вещей. Среди них была и возвращаемая советская собственность. Список грузов, отправленных в 1945 году из Германии на Украину, подчеркивает разнообразие украденного. 11 вагонов лабораторного оборудования, 123 транспортных средства, 2,5 тонны научных книг, 75 картин из Дрезденской картинной галереи, 12 тонн тарелок с фарфоровой фабрики «Август Вальнер und Зон», 46 вагонов с деталями двух разобранных печатных станков и 27 вагонов с оборудованием разобранной фабрики по производству фотобумаги. Грабежи, в определенной степени официально санкционированные, также производили солдаты, офицеры и генералы Красной Армии. Солдаты неоднократно посылали домой посылки с награбленным. Особенно усердствовали высокопоставленные офицеры и генералы. Заместитель верховного главнокомандующего маршал Георгий Жуков набил своими трофеями несколько вагонов. Это сделало героя войны невероятно богатым, что Сталин впоследствии использовал против него, когда решил от него избавиться. Однако организованные грабежи проводились силами трофейных бригад, которые были отправлены за трофеями в замки Центральной Европы. Из замков выносили мебель, картины, скульптуры, рояли, фарфор и другие предметы, которые подлежали транспортировке. Были среди них и книги. Конфискацией книг занимались особые библиотечные отряды трофейных бригад, которые посещали сотни библиотек Германии и Польши, а также книгохранилища ЭРР и РСХА, основанные при эвакуации награбленных нацистами книг на восток. Расхищением книг, которое было организовано представителями крупных библиотек Советского Союза, руководила Маргарита Рудамина, директор библиотеки иностранной литературы в Москве. Весной 1946 года Рудамина в отчете написала, что на складе в польском Мысловице скопилось от 4 до 5 тысяч ящиков книг. Возможно, это была основная часть собрания ЭРР из Ратибора, который находился всего в 50 километрах восточнее. В отчете не говорится, были ли эти книги эвакуированы силами ЭРР на завершающих этапах войны, или же весной 1945 года их перенесла на склад Красная Армия. В замке Плес, где сотрудники ЭРР укрывались от вражеского огня на фронте, отряд солдат 4-го Украинского фронта захватил около 10 вагонов, груженных книгами, журналами и архивными материалами. Внутри оказалось около 150 тысяч книг и 100 тысяч документов. Прославленная библиотека замка Плес, где хранилось 100 тысяч томов, также была упакована и перевезена на новое место. Существенная часть коллекции ЭРР, обнаруженных трофейными бригадами, изначально была украдена в Минске, Смоленске, Киеве и других городах Советского Союза. Однако среди этих книг были и коллекции с Запада, включая собрание мигрантских библиотек Парижа, которые были переданы Восточной библиотеке. В июле 1945 года Красная Армия в рапорте заявила, что Тургеневская библиотека из Парижа была обнаружена в Мысловице. Там было около 1 200 000 томов на русском и иностранных языках. Тургеневскую библиотеку не посчитали трофейной, поскольку она была русской, а следовательно считалась советской собственностью. Судя по всему, в Мысловецком книгохранилище книги лежали в беспорядке. Тысячи ящиков стояли кое-как, без всякой системы. По свидетельству одного из членов трофейной бригады, часть коллекции растащили солдаты. Порой люди забирали, что хотели, написала в отчете Рудамина. Именно так и пропали многие старые и очень ценные книги и рукописи. На некоторых складах коллекции уничтожались солдатами, прежде чем туда успевали добраться трофейные бригады. Поместье было занято польскими войсками, ящики стояли открытыми. Многие книги лежали во дворе и мокли под дождем. Стражников не было, многие книги оказались уничтожены, повреждены или сожжены. Более организованное распределение коллекции началось, когда книги были отправлены на восток. Осенью 1945 года 45 вагонов привезли около 1 миллиона книг из Мысловицы в Минск. Помимо Мысловицы, трофейные бригады обнаружили и другие книгохранилища в Польше, из которых в Советский Союз было отправлено около 3 миллионов книг. Помимо этого, в Сталинский архив в Москве были отправлены многие тысячи архивных материалов, включая документы Международного института социальной истории в Амстердаме и различные документы семейства Ротшильдов. Трофейные бригады также конфисковали многие лучшие немецкие коллекции, которые в итоге оказались на советской территории. В их число вошел целый ряд библиотек, включая Прусскую государственную библиотеку, Берлинскую городскую библиотеку, библиотеку Вроцлавского университета и придворную библиотеку кайзера Вильгельма II. Из Берлина, Дрездена и Вроцлава вывезли более 100 вагонов книг. Несколько сотен немецких библиотек было полностью опустошено. Московская библиотека имени Ленина стала главным получателем трофейных книг и включила в свои фонды почти 2 миллиона томов. Самые ценные книги из конфискованных в Германии – средневековые манускрипты, инкунабулы и Библия Гутенберга – отправлялись в Москву на самолетах. По оценкам, после войны книжные отряды трофейных бригад отправили в Советский Союз от 10 до 11 миллионов книг. Однако в это число входят далеко не все вывезенные книги, поскольку книги забирали также отряды, которые отвечали за расхищение, к примеру, научного оборудования и имели дело с библиотеками и архивами школ, лабораторий, университетов, институтов и других исследовательских организаций. Трофейные бригады, которые крали предметы искусства, забирали с собой и музейные библиотеки. Кроме того, огромное количество книг украли солдаты Красной Армии. Историк Патриция Кеннеди Гримстед пишет, что советские трофейные бригады обычно не делали различия между книгами, которые похищались из немецких библиотек, и книгами, которые похищались уже по второму разу, поскольку ранее различные нацистские организации украли их с оккупированных территорий. К несчастью, книги постигли те же проблемы, которые возникли и с другими советскими трофеями. Многие фабрики, станки, инструменты, механизмы и научные аппараты, вывезенные в Советский Союз, так и не нашли применения. Недостаток квалифицированного персонала, неспособность понимать инструкции или отсутствие инструкции, несовместимые стандарты и другие логистические, технические и практические проблемы зачастую делали оборудование бесполезным. В отсутствие подходящих хранилищ миллионы трофейных книг так и остались в книжных депозитариях, раскиданных на территории Советского Союза. Такие города, как Киев, Минск и Ленинград, серьезно пострадали в годы войны. В центре Минска Невредимыми осталось лишь несколько зданий, но в этот разрушенный город привезли почти 500 000 книг. В Москве скопилось несколько миллионов немецких книг, которые лежали нетронутые и забытые в церкви и усадьбе Узкая на юго-западе города. В других случаях книги были в таком плохом состоянии, что использовать их не представлялось возможным. К примеру, Грузинская академия наук в Тбилиси получила около 100 000 трофейных немецких книг, промокших под дождем. Сотни трофейных библиотек дробились, после чего отдельные книги распределялись по библиотекам Советского Союза. Даже это распределение одолевали проблемы, поскольку библиотеки часто получали книги на случайные темы, написанные на языках, которые никто из читателей не понимал. В послевоенном советском отчете описано, как рабочая библиотека химического завода получила книги о древнегреческой литературе, а в другую библиотеку доставили конфискованные модные журналы из Франции. Пару раз в организации отправлялись даже портреты Адольфа Гитлера. Распределение было таким хаотичным, что даже тогдашние советские библиотекари начали сомневаться в смысле этой операции. Многие из книг серьезно пострадали, поэтому никто не знает, сколько из них оказалось выброшено или уничтожено в послевоенные годы. Кроме того, книги оценивали в политическом отношении. Выбраковывалась при этом политически опасная, декадентская и буржуазная литература. Судьба Парижской Тургеневской библиотеки довольно типична. Как и многие другие собрания, библиотека подверглась дроблению. Некоторые книги остались в Москве, но большая часть коллекции была отправлена в Минск. Половина коллекции, около 60 000 книг, была переправлена в один из офицерских клубов Красной армии в Легнице, к югу от Мысловицы, где находился штаб армии в Силезии. Похоже, это было ошибкой, логическим следствием хаоса, который характеризовал всю операцию. Когда ошибку обнаружили, лучшую часть коллекции, манускрипты, первые издания и книги с подписями и посвящениями известных писателей отправили в библиотеку имени Ленина в Москве. В отдельную группу выделили все книги, которые были связаны с Лениным и Буниным. Однако большая часть коллекции осталась в Легнице. После распада Советского Союза в 1991 году российский офицер Владимир Шашонко, служивший в Легнице в 1950-х, рассказал, что случилось с книгами. По словам Шашонко, многие книги и библиотеки были помечены штампом. Однажды ответственный за библиотеку лейтенант сказал, что он получил из Москвы приказ сжечь библиотеку в печи. Шашонко спас одну книгу из коллекции, которую забрал домой в качестве сувенира, однако остальные книги действительно были уничтожены. Постепенно Тургеневская библиотека превращалась в дым и в пепел, который клубился над Легницей, разделяя трагическую судьбу миллионов несчастных, которые погибли в фашистских концентрационных лагерях и были сожжены в крематориях, свидетельствовал Шашонко. В начале мая 1945 года Альфред Розенберг бродил вдоль берега Фленсбургского фьорда на границе с Данией. В мае этот фьорд, который представляет собой самую западную часть Балтийского моря, поистине прекрасен и очень популярен у лодочников. Война казалась совсем далекой. Розенберг в последний момент покинул Берлин, который стирали с лица земли ожесточенными бомбардировками. Он поселился в отеле во Фленсбурге, одном из немногих немецких городов, которые почти не тронула война. Именно во Фленсбурге было образовано последнее правительство нацистской Германии, во главе которого встал преемник Гитлера, гросс-адмирал Карл Дёнитц. 7 мая 1945 года Дёнитц, наконец, поставил свою подпись под актом о капитуляции Третьего рейха. Бродя вдоль кромки моря, Розенберг раздумывал, как ему встретить судьбу. Само собой, ему, как и многим другим влиятельным нацистам, приходили мысли о самоубийстве. В кармане он держал несколько ампул с цианидом. Весь последний год Розенберг наблюдал, как его империя разваливается на глазах. После того, как Красная Армия отвоевала советские территории, возглавляемое Розенбергом Имперское Министерство оккупированных восточных территорий стало лишь номинальным институтом. Его некогда огромное Восточное Царство и связанные с ним мечты были стерты в порошок, сначала Гитлером, а затем и Сталиным. Тот враг, которого он боялся больше всего, тот режим, борьбу с которым он сделал своей миссией после того, как он украл его Эстонию, теперь вторгался в немецкое отечество. В феврале 1944 года Розенберг посетил восточные территории в последний раз, совершив поездку на личном поезде «Готенланд». Однако не успел он добраться до Ревеля, как Гитлер вернул его назад. В его отсутствие штаб-квартиру министерства в Берлине разбомбили. После этого Розенбергу пришлось вести дела из поезда, поставленного на стоянку в пригороде Берлина. Весной он продолжил строить планы Конгресса в Кракове, но летом его лишили и этой возможности, когда Гитлер отменил мероприятие. Розенберг снова и снова добивался личной встречи с фюрером, с которым не общался тет-а-тет с ноября 1943 года. Однако доступ к Гитлеру полностью контролировался другим его врагом Мартином Борманом. Из-за постоянных жалоб Розенберга на политику режима в отношении Востока между ним и фюрером, а также другими лидерами Рейха, возникли трения. Гитлер отправил бывшего рейхскомиссара Украины Эриха Коха с той же жестокостью грабить и эксплуатировать Прибалтику. Розенбергу было строго-настрого приказано не мешать работе Коха. Попытки Розенберга добраться до фюрера провалились, даже когда он попытался обойти Бормана и обратиться напрямую к секретарше Гитлера. В октябре он решил отступиться и написал озлобленное письмо, в котором сложил с себя полномочия министра оккупированных восточных территорий. Гитлер не удостоил его ответом. В последние месяцы войны Розенберг жил в подвале своего дома, крышу которого сорвало во время бомбардировки. Розенберг работал в саду и выращивал зелень и овощи, хотя, должно быть, прекрасно понимал, что ему не суждено собрать урожай. В последний раз Гитлер встретился с Розенбергом в феврале 1945 года на совещании нацистского руководства, когда фюрер сказал о секретном оружии, которое обеспечит им победу. Это была последняя соломинка, за которую оголтелые национал-социалисты хватались по мере приближения конца. Личного разговора между Гитлером и Розенбергом не состоялось. А в обещанное чудесное оружие Розенберг не поверил. В марте Розенберга посетил руководитель Гитлер-Югенда Артур Аксман, который планировал скрыться и продолжить партизанскую войну в Альпах. Он пытался склонить Розенберга на свою сторону, однако главный идеолог партии уже сдался. Аксман спросил Розенберга, в чем была проблема: в самой национал-социалистической идее или в ее интерпретации. Розенберг обвинил во всем своих товарищей по партии. «Я сказал ему, что великую идею исказили мелкие людишки. Дьявольским символом всего этого был Гиммлер», написал он в посмертно опубликованной книге «Печаль и трагедия Великой Германии», в которой нашел способ свести счеты с Гитлером. Розенберг ушел в отставку по личным причинам, не в силах мириться с постоянным неприятием его идей со стороны Гитлера. При этом не возникает сомнений, что он ни на шаг не отступил от собственных идеологических убеждений. 20 апреля Розенбергу приказали покинуть Берлин, хотя он и заявил, что готов остаться в городе до самого конца. Подобно брошенному псу, он в итоге подчинился последней команде фюрера и уехал из города. Через несколько недель, гуляя по прекрасным берегам Фленсбургского фьорда, Розенберг, наконец, вытащил из кармана ампулы с цианидом и выбросил их в море. Он решил встретиться с победителями лицом к лицу. У Генриха Гиммлера таких планов не было. Он сбрил усы, нацепил повязку на глаз, сменил форму и назвался Генрихом Хицингером. Однако вскоре его задержали британские военные, которым не составило труда установить его настоящую личность. Раскусив спрятанную во рту ампулу с цианидом, он совершил самоубийство 23 мая в лагере возле Люнебурга, к югу от Гамбурга. Альфред Розенберг вернулся в отель и написал письмо, в котором сдался главнокомандующему британской армии фельдмаршалу Бернарду Монтгомери. Розенберга арестовали и переправили на допрос в Киль. Сталин и Черчилль настаивали на быстрой казни всего нацистского руководства. Более того, на Тегеранской конференции союзников, состоявшейся в 1943 году, Сталин предложил расстрелять от 50 тысяч до 100 тысяч немецких офицеров. Рузвельт попытался отмахнуться от этого предложения. Весной 1945 года, когда победа союзных войск стала неизбежной, идея международного трибунала над немецкими военными преступниками стала обретать все большую поддержку. После переговоров союзников этот трибунал начался 19 ноября 1945 года в Нюрнберге, том самом городе, где национал-социалисты еще недавно проводили ежегодные партийные съезды. Альфред Розенберг вошел в число 23 высокопоставленных нацистских чиновников, оказавшихся на скамье подсудимых. Бывшему главному идеологу партии предъявили 4 наиболее серьезных обвинения: планирование агрессивной войны, нарушение мира, военные преступления и преступления против человечества. Розенберг заявил о своей невиновности по всем 4 пунктам. Пока шел Нюрнбергский процесс, союзники начали наводить порядок в хаосе грабительских операций Розенберга. Для этого была создана программа «Памятники, изобразительное искусство и архивы» MFAA, участников которой стали называть «бригадой памятников». Эта бригада представляла собой особое подразделение союзнической армии, задачу которого входила защита европейского культурного наследия. Война велась на двух фронтах. После вторжения союзников в Италию в 1943 году и во Францию в 1944 году бригада большую часть времени спасала памятники и культурное наследие от собственных войск, которые часто не понимали, во что стреляют. После вторжения в Германию ей пришлось заниматься обработкой огромного количества украденных предметов искусства, древности и книг, которые обнаруживались на складах, в шахтах, сараях, замках и пещерах. Бригада памятников основала несколько хранилищ для сортировки и идентификации найденных сокровищ. Украденные предметы искусства, древности и другие артефакты собирались в зданиях НСДАП в Мюнхене. Библиотеку Ротшильдов во Франкфурте также сначала превратили в пункт сбора книг, однако из-за их огромного числа бригаде вскоре пришлось искать помещение побольше. Подходящее здание нашлось в городе Оффенбах-ам-Майн, неподалеку от Франкфурта, где находилась штаб-квартира немецкого промышленного гиганта IG Farben. Будучи самым крупным офисным комплексом Европы, конгломерат административных зданий был превращен в новое центральное хранилище украденных книг и архивных материалов – Оффенбахское архивное хранилище. Во главе операции был поставлен блестящий архивист Национального архива в Вашингтоне Сеймур Помренце, который прибыл во Франкфурт в феврале 1946 года, когда в городе бушевала метель. Помренце был евреем по происхождению, его семья бежала с Украины в начале 1920-х годов. В Оффенбахе ему предстояло выполнить сложнейшую задачу. Помренце писал: «Сначала Оффенбахский пункт сбора меня поразил и восхитил. Я стоял перед бескрайним морем ящиков и книг и думал: ну и бардак! Что же мне делать со всеми этими материалами? Как мне справиться с задачей?» Однако дело было не только в бардаке. Мне предстояла и другая миссия. У нас не было иного выбора, кроме как вернуть имущество законным владельцам как можно скорее. Помренце к работе привлек другой участник MFAA, библиотекарь Лесли Посте, который был мозгом Оффенбахского архивного хранилища. Сразу после прибытия в Европу в 1943 году бригада памятников сосредоточила усилия на спасении предметов искусства, памятников и исторических зданий. Библиотекам не уделяли особенного внимания до привлечения Поста в 1945. До прибытия Помренце Посте почти полгода колесил по Европе, преодолевая десятки тысяч километров, и искал разграбленные библиотеки и архивы на руинах Третьего Рейха. Прибыв в Оффенбахское архивное хранилище, Помренце организовал 200 архивистов, библиотекарей и работников, которые начали пробираться сквозь бескрайнее море книг. Охрана не смыкала глаз, в конце дня всех работников обыскивали, прежде чем отпускать, но Помренце допускал мысль, что кражи все равно имели место, особенно когда дело касалось небольших книг, спрятать которые не представляло труда. Бригада памятников разработала конвейерную систему идентификации книг, для которой фотографировались все экслибрисы и другие пометки владельцев. Менее квалифицированная группа работников перебирала книги, сверяясь с фотографиями наиболее распространенных экслибрисов. Книги с необычными пометками передавались на осмотр экспертам. Таким образом, огромные груды книг быстро делились на стопки идентифицированных и неидентифицированных томов. Первые немедленно упаковывались и отправлялись офицерам, ответственным за реституции соответствующей стране. Появившиеся в результате этой работы тысячи фотографий экслибрисов по-прежнему хранятся в Национальном архиве в Вашингтоне. Уже к марту 1946 года работавшая в Оффенбахском архивном хранилище группа Помренце рассортировала около 1,8 миллиона объектов. В тот же месяц началась отправка некоторых коллекций владельцам. Однако реституцию так и не завершили. Желая как можно скорее покончить с этим вопросом, союзные армии прибегли к простой реституционной тактике. Коллекции возвращались правительствам тех стран, из которых они были украдены. Эта модель неплохо работала в отношении крупных, относительно целостных коллекций, которые принадлежали уважаемым организациям. Уже к весне 1946 года были возвращены библиотека Розенталя и библиотека Эцхайм из Амстердама. Обе были обнаружены в Хунгене в тех самых ящиках, в которые их упаковали сотрудники ЭРР. Поскольку эти библиотеки оказались на территории Германии лишь в 1943 или 1944 году, Франкфуртский институт не успел изучить коллекции, а потому их, вероятно, отправили сразу на хранение в Хунген. К марту первую партию книг отправили в Амстердам, однако их возвращение омрачилось печалью, когда стало известно, что прежний куратор библиотеки Розенталя Луис Хиршель вместе со всей своей семьей погиб в Польше. В живых остались немногие из еврейского интеллектуального круга образованных библиотекарей и теологов, которые ранее работали в библиотеке. Преемником Хиршеля выбрали выжившего члена Талмуд-команды Терезинштата Исаака Лео Селигмана. Для Селигмана, который лишился собственной коллекции, и для Амстердама, который лишился огромной части еврейского населения, это назначение было своего рода утешением, пускай и слабым. И все же возвращение библиотеки в Амстердам оживило еврейскую культурную идентичность города. Без этих коллекций потерянным оказалась бы значительная часть 400-летней еврейской религиозной, интеллектуальной и экономической истории Западного Иерусалима. Больше внимания привлекло возвращение коллекции Международного института социальной истории в Амстердаме. Из-за военных действий библиотека и архивы МИСИ покинули Амстердам довольно поздно, в 1943 и 1944 годах, а потому значительная часть материалов по-прежнему была упакована в ящики. Некоторые документы были эвакуированы так поздно, что их в итоге обнаружили на паромах на севере Германии. Сотни ящиков нашлись в Хунгене и замке Танценберг в Австрии, куда свои коллекции переместил Институт изучения еврейского вопроса. Материалы из замка Танценберг в итоге вернула британская армия, которая тоже запустила реституционную операцию, подобную той, что проходила в Офенбахе. Однако некоторые материалы МИСИ оказались в особом сталинском архиве в Москве. Архив института, посвященный истории рабочего движения и профсоюзов и деятельности социалистических лидеров, был особенно интересен Советскому Союзу. В Амстердамском институте долгое время считалось, что недостающие архивные материалы и книги были уничтожены во время войны. Лишь 50 лет спустя оказалось, что на самом деле это не так. При встрече в МИСИ Хоуп Сандерс сказал: «Чудо, что большая часть архива вернулась после войны. Потери в конечном счете оказались довольно небольшими и составили всего около 5%. Потерянное было переправлено в Советский Союз, где оказались и бумаги Троцкого, украденные советскими спецслужбами в 1930-х годах. Почти нетронутой вернулась в Голландию и библиотека Клосса, принадлежащая масонской ложе «Великий Восток Нидерландов» из Гааги. Эту коллекцию Офенбахское архивное хранилище вернуло в 1946 году. Но некоторые архивные материалы ложи пропали. Лишь значительно позже стало известно, что их тоже поглотил сталинский архив. Если нидерландским библиотекам повезло, о французских такого не скажешь. Помимо Тургеневской библиотеки, утеряна оказалась и библиотека имени Симона Петлюры, которую постигла та же судьба, когда ее собрание раздробили на части. Архивные материалы оказались в Киеве и в Сталинском трофейном архиве, где их определили в отдел украинских националистов. Исключением стала польская эмигрантская библиотека, польская библиотека Парижа. До сих пор не ясно, где именно была эта библиотека, когда прекратились военные действия – в Восточной Германии или в Польше. Как бы то ни было, коллекция оказалась в польских руках и в 1945 году влилась в собрание Национальной библиотеки в Варшаве. Скорее всего, трофейные бригады не позарились на библиотеку, поскольку ее сочли польской собственностью. После длительных переговоров и дипломатического давления польские эмигранты в Париже в 1947 году смогли вернуть себе часть коллекции. Однако им отправили не целую библиотеку. Из 136 тысяч томов, которые хранились в ней до войны, назад вернулось лишь 42 492 книги, 878 манускриптов, 85 рисунков и 1229 журналов. Остальное исчезло без следа. Когда сотрудники Всемирного еврейского союза вернулись в штаб-квартиру организации на Рю Лабриер 45 в Париже, здание не стояло пустым. На полках библиотеки по-прежнему стояли книги, вот только это были не книги Союза, а украденные коллекции, оставленные там ЭРР. Фрагменты собственной библиотеки Всемирного еврейского союза обнаружились в Офенбахском архивном хранилище и в замке Танценберг. Мы не знаем, сколько материалов не вернулось, поскольку исчезли даже списки, описи, реестры и каталоги довоенных лет. После войны библиотекарь оценил, что вернулось около 50% книг. Остальное же так и не было обнаружено, сказал Жан-Клод Куперминг на встрече в Союзе. Исчезли даже фрагменты архива. Полвека спустя документы со штампом организации обнаружились в Минске, Москве и Литве. Всего Сеймур Помранце и его коллеги отправили из Офенбахского архивного хранилища около 2,5 миллиона книг. Еще 500 000 книг британская армия вернула из Танценберга. Несмотря на огромный объем проделанной работы, законным владельцам вернулась лишь небольшая часть украденного. Так из Офенбаха во Францию было переправлено 323 836 книг, хотя похищено оттуда было около 1 700 000 книг, не считая те 29 000, которые вынесли из парижских квартир в ходе запущенного ЭРР проекта М. Хотя из Бельгии похитили сотни тысяч книг, обратно вернулось лишь 198 ящиков с материалами. Пропорционально размеру страны больше всего книг вернулось в Нидерланды, куда отправили 329 тысяч томов. Союзники также отправляли книги в Италию, Германию, Чехословакию, Венгрию, Польшу, Югославию и Грецию. Из всех библиотек и архивов, разграбленных в Салониках, в Грецию вернулось лишь около 10 тысяч книг, но даже они не добрались до дома. Когда я встретился с Эрикой Пирахией Земур в Салониках, она сказала: «Не думаю, что в Салоники вернулись хоть какие-то книги. Репатриированные книги остались в Афинах, потом они исчезли. Никто не знает, что случилось с ними после войны. Мы пытались их разыскать, но все было тщетно. Скорее всего, их забрала финская еврейская конгрегация». С другой стороны, союзники обнаружили огромное количество еврейских архивных материалов из Греции. В Афины было переправлено 17 тонн архивных материалов, из которых 7 тонн затем прибыли в Салоники. К сожалению, после войны кто-то отправил большую их часть в Иерусалим. Американцы также по ошибке отправили архивные материалы Салоников в нью-йоркский филиал ИВО. Однако многие материалы в итоге осели в Москве. Здесь остались некоторые документы, но большая часть архивов оказалась разбросанной по миру, сказала мне Земур. Сильнее всего от грабежей пострадали частные коллекции. Книги из частных коллекций было сложнее идентифицировать, поскольку они редко подвергались каталогизации. Если в книгах отсутствовали пометки владельцев, отследить их происхождение было практически невозможно. Модель союзников, по которой реституции адресовались национальным правительствам, оказалась неэффективной при возвращении книг частным лицам, в то время как организации и институты имели рычаги давления на власти и добивались компенсации, многие частные коллекционеры после войны переехали или сменили гражданство, что еще сильнее усложнило возвращение книг. Однако во многом следует винить и отвечавшие за реституцию национальные органы. К примеру, бельгийский реституционный орган, Комитет экономического восстановления, очень редко возвращал частные коллекции, даже если их владельцев установили в Оффенбахе и Танценберге. Возможно, это объясняется тем фактом, что после войны Комитет экономического восстановления, подобно многим реституционным органам других европейских стран, сосредоточился на финансовой компенсации потери и реституции объектов, которые были гораздо ценнее книг, например, предметов искусства, драгоценных камней и золота. Частные коллекционеры, которые после войны требовали возвращения своих библиотек, редко добивались успеха. Если они и возвращали какие-то книги, обычно к ним в руки попадало лишь несколько томов из больших коллекций. К примеру, бельгийки Валери Мари вернули 61 книгу из библиотеки, которая насчитывала 2000 томов. Сальваторе Ван Вин получил 8 книг из 600. Комитет экономического восстановления не занимался активными поисками владельцев, даже если происхождение конкретной библиотеки было установлено наверняка. Такой пассивный подход к реституции был характерен и для многих других стран. К концу 1940-х годов Комитет экономического восстановления начал продавать невостребованные книги. Союзники вернули относительно большое число коллекций в Советский Союз. В основном это были книги, украденные у коммунистической партии и других государственных институтов. Почти 250 000 книг было отправлено из Оффенбаха в Советский Союз в августе 1946 года. Несколько вагонов с книгами также было отправлено на восток из Танценберга. К сожалению, в обратном направлении составы шли очень и очень редко. Впрочем, союзники тоже провинились. Почти 1 000 000 книг был отправлен в библиотеку Конгресса в Вашингтоне. Несколько крупных американских библиотек отправили в Европу своих представителей, чтобы пополнить собственные фонды. Некоторые книги покупались, но многие немецкие библиотеки конфисковывались, зачастую на непонятных основаниях. Книги нацистов, нацистских организаций и государственных институтов считались вражеской литературой и пропагандой. К примеру, рабочая библиотека Института изучения еврейского вопроса, в которую входило около 20 тысяч книг, была отправлена в Вашингтон. Согласно приказу из Германии, не разрешалось вывозить библиотеки, украденные нацистами. Однако во многих случаях было невозможно определить, были ли книги украдены ранее, особенно если на них не было пометок владельцев. Гораздо позже выяснилось, что некоторые украденные книги были отправлены и в США. Без сомнения, большое количество книг, как и на Восточном фронте, было украдено американскими, французскими и британскими солдатами. Архивист бригады памятников сержант Барадж Чайлд, который прибыл в Европу в 1945 году, в письме упомянул, что американские солдаты освобождают книги по всей Германии. Теперь я лучше понимаю старые истории о том, как северяне грабили южан. Их внуки, как и внуки Янки, теперь следуют их примеру. Когда в Оффенбахе и Танценберге завершился первый этап сортировки, остались сотни тысяч книг, происхождение которых определить было невозможно. Сеймур Помренце и его коллеги зачастую задавались вопросом, найдется ли вообще хоть кто-то, кому можно будет вернуть эти книги. Многие книги, как заметил преемник Помренце Исаак Бенковиц, принадлежали общинам и людям, которых уже не было на свете. В сортировочном зале я натыкался на ящик книг, которые сортировщики собрали вместе, подобно тому, как пастух собирает рассеянных по лугу овец, и понимал, что это книги из библиотеки далекого польского городка или уже несуществующей Ешевы. Было в этих книгах что-то печальное и горькое, словно они шептали рассказ о томлении и погибшей надежде. Я поправлял эти книги и аккуратно складывал их в ящики с особенной нежностью, словно они принадлежали дорогому мне человеку, которого недавно не стало. Офицеры Оффенбахского архивного хранилища столкнулись с дилеммой. После Второй мировой войны Европа сильно изменилась. Многие общины были ликвидированы, целые популяции уничтожены, политическая карта изменена. Пока шел процесс реституции, в Европе разразился один из сильнейших кризисов в связи с наплывом беженцев из Центральной и Восточной Европы, откуда бежало до 30 миллионов человек. Тысячи еврейских общин по всей Европе и особенно в восточной ее части, просто исчезли. Во многих случаях выжившие не возвращались домой, особенно в Восточную Европу, где война зачастую не повлияла на давно укоренившийся антисемитизм. Уже в 1946 году произошел погром в польском городе Кельце, который спровоцировали слухи о том, что евреи похитили и в ритуальных целях убили польского мальчика. Средневековый миф возродился всего через год после освобождения концлагерей. Во время погрома были застрелены и до смерти забиты 42 еврея. В погроме участвовали как обычные поляки, так и сотрудники коммунистических органов охраны правопорядка. Сотни тысяч выживших в Холокосте бежали, чтобы начать новую жизнь или воссоединиться с родственниками в Палестине, Южной Америке или США. В Оффенбахе остались сотни тысяч бесхозных еврейских книг, и нужно было решить, что с ними делать. Их поручили основанной в 1947 году организации «Еврейская культурная реконструкция» GCR, которую финансировали различные еврейские группы. Организацию возглавлял маститый историк Сала Барон, а в состав исполнительного комитета входила Ханна Аренд. В 1949 году, когда большая часть опознанных коллекций была возвращена владельцам, около полумиллиона книг было передано GCR для помощи в восстановлении еврейских общин и конгрегаций. В послевоенные годы эти книги последовали вместе с потоками еврейских беженцев и иммигрантов. Больше всего книг, около 200 тысяч, осело в Израиле, а почти 160 тысяч отправилось в США. Книги также отправлялись в Великобританию, Канаду, Южную Африку и ряд стран Южной Америки. Аргентина получила 5053 книги, Боливия – 1218 книг, а Эквадор – 225 книг. Книги в основном передавались конгрегациям, но иногда их получали и учебные заведения. Еврейский университет в Иерусалиме получил большое количество ценных книг и манускриптов. Получателям запрещалось продавать книги, а во многих странах книги отмечали особыми экслибрисами. В каждой из 2031 книги, распределенной между конгрегациями Канады, содержится следующий текст. Эта книга однажды принадлежала еврею, жертве великой европейской резни. В феврале 1947 года в Оффенбахское архивное хранилище приехала молодая американка Люси Давидович. Будучи историком, она должна была отобрать менее ценные, бесхозные книги для передачи в лагеря беженцев, где содержались выжившие в Холокосте, отчаянно нуждавшиеся в книгах. Однако, начав перебирать коллекции, Давидович обнаружила книги и архивные материалы, которые были ей знакомы. Давидович родилась в семье еврейских эмигрантов из Польши и в 1930-х годах училась в Колумбийском университете, где специализировалась на европейской еврейской истории. Решив изучать идиш, в 1938 году она отправилась в Вильнюс работать в ИВО. Впоследствии она описала, как ехала в Вильнюс с романтической убежденностью, что город превратится в мировой центр независимой идишской культуры. Давидович уехала из Вильнюса в августе 1939 года, всего за несколько недель до начала войны, которая принесла с собой катастрофу, уничтожившую еврейский Вильнюс. Одним из основателей его был Макс Вайнрайх, который в момент начала войны в 1939 году был в Копенгагене, уехал в Нью-Йорк и организовал там новую штаб-квартиру института. В Вильнюсе Давидович сблизилась с Вайнрайхом и другими сотрудниками ИВО, а потому устроилась на работу в его американское отделение. В новой штаб-квартире ИВО опасались, что бесценные коллекции института, составлявшиеся десятилетиями, оказались потеряны навсегда. Изначальная миссия ИВО заключалась в поддержке и пропаганде идишской культуры, но теперь она трагическим образом изменилась. Суть была уже не в пропаганде живой культуры, а в попытке спасти потерянную цивилизацию. Великую, живую идишскую культуру сокрушил Холокост. В Израиле на первый план вышел иврит, а идиш оказался задвинут на задворки, ведь новой нации необходимо было создать лингвистическую и культурную идентичность. В 1947 году, когда Люси Давидович начала сортировать материалы в Оффенбахе, она нашла документы и книги, которые уже видела в Вильнюсе. Я почувствовала священный трепет, словно прикоснулась к духовной реликвии. Каждая выжившая книга из того мира стала историческим документом, культурным артефактом и свидетельством существования истребленной цивилизации, написала Давидович в мемуарах. Почувствовав трепет при сортировке коллекции, она также ощутила запах смерти, который исходил от этих сотен тысяч книг и религиозных объектов, лишившихся родителей и превратившихся в немые останки убитых владельцев. Давидович нашла дневники, книги и архивные материалы, а также историческую и этнографическую документацию, собранную сотрудниками ИВО в тех общинах России, Украины, Польши и Литвы, которых более не существовало. Там были стихи, письма, фотографии, аудиозаписи и ноты идишских песен. Среди огромных объемов материала она обнаружила и остатки библиотеки Страшуна, включая ценные религиозные книги и рукописи. После переговоров было решено, что коллекции не вернутся в Литву, где институт был национализирован большевиками еще до немецкого вторжения 1941 года, а отправиться в новую штаб-квартиру института в Нью-Йорке. Его также добился разрешения на получение библиотеки Страшуна, поскольку коллекция считалась бесхозной. Накануне войны в Вильнюсе проживало около 60 тысяч евреев, но в живых остались лишь единицы. В июле 1949 года фрагменты этой цивилизации, упакованные в 420 ящиков, покинули Европу на борту американского судна «Пионер Коув». Нельзя сказать, что еврейская культура Вильнюса была уничтожена подчистую. Однако были и другие веские причины не отправлять коллекции обратно в Литву, ведь в то же время в Вильнюсе от имени его велась другая спасательная операция, в ходе которой вызволялись книги, вынесенные и спрятанные еврейскими сортировщиками бумажной бригады, а также материалы, которые поэты и партизаны Аврам Суцкевер и Шмерке Кочергинский закопали в бункере в гетто. Всего через две недели после освобождения Вильнюса, в июле 1944 года, они основали Музей еврейского искусства и культуры. Музей расположился в одном из зданий бывшего гетто, которое не было национализировано коммунистами, а именно в доме по улице Страшуна, 6, где раньше находилась библиотека гетто. В последующие месяцы Суцкевер, который стал куратором музея, вместе с небольшой группой волонтеров сумел спасти и другие спрятанные сокровища. Одну из самых важных находок сделали на местной бумажной фабрике, где обнаружилось 20 тонн документов из его и других еврейских коллекций, которые еще не успели перемолоть. Еще 30 тонн материалов нашлось в государственной организации, которая отвечала за очистку разрушенных зданий. Жители Вильнюса, которые втайне помогали прятать документы, приносили в музей набитые книгами и манускриптами картофельные мешки. Впечатляет, что таким образом удалось собрать 25 тысяч книг на идише и иврите, 10 тысяч книг на других европейских языках и 600 мешков архивных материалов. Вся работа по спасению этих ценных книг и документов велась с помощью добровольцев. Суцкевер взывал к советским властям, моля их предоставить практическую и финансовую поддержку, однако его просьбы оставались без ответа. Более того, попытки восстановления еврейской культурной идентичности в Вильнюсе вызывали подозрения, а впоследствии и враждебность. В советской системе не было места для других идентичностей. Суцкевер первым осознал, что эти сокровища, с таким трудом спасенные от нацистов, теперь необходимо спасать по новой. В сентябре 1944 года он уже отправился в Москву, увозя с собой избранные документы коллекции. Среди прочего, он привез дневники убитого Германа Крука. С помощью иностранного корреспондента он сумел отправить посылку в отделение его в Нью-Йорке. Шмерке Кочергинский, который был более лоялен к новому режиму, сменил Суцкевера на посту куратора музея. Вскоре Кочергинский тоже почувствовал опасность, когда в музей зачастили сотрудники КГБ. Сначала они запретили выдавать из библиотеки любые книги, не получившие предварительного одобрения цензоров. К несчастью, в библиотеку не вернулась ни одна из тех книг, которые Кочергинский отправил на оценку. Кочергинский узнал, что 30 тонн обнаруженных книг и архивных материалов грузят в поезд, отправляющийся на бумажную фабрику. Он бросился на вокзал и сумел спасти из открытых вагонов несколько книг из его и библиотеки Страшуна. Однако, когда он связался с властями и попытался уговорить их остановить состав, его не послушали. Поезд ушел на фабрику, где весь груз был уничтожен. В тот момент мы, музейные архивисты, неожиданно поняли, нам снова необходимо спасать свои сокровища и увозить их отсюда, иначе они пропадут. В лучшем случае они выживут, но никогда не увидят света дня в еврейском мире, написал Кочергинский. Суцкевер и еврейские активисты стали втайне выносить самые ценные фрагменты коллекции, в то время как Кочергинский поддерживал образ лояльного режиму советского человека и планировал будущее музея. Один за другим активисты бежали на Запад, тайком увозя с собой столько материалов, сколько могли унести. К середине 1946 года и Суцкевер, и Кочергинский покинули Вильнюс, забрав с собой полные чемоданы документов. К их великому сожалению, большую часть коллекции пришлось оставить в городе, где она снова попала в руки тоталитарного режима. Вскоре после их побега сотрудники КГБ совершили облаву на музей, который в итоге оказался конфискован. Коллекцию погрузили на грузовики и отвезли в старую городскую церковь, где материалы сбросили в подвал. Шмерки Кочергинский и Авром Суцкевер добрались до Парижа и оттуда отправили все, что им удалось спасти, в Нью-Йорк. Затем друзья, которые вместе пережили нацистскую оккупацию, партизанскую войну в лесах и советский режим, расстались. Кочергинский эмигрировал в Аргентину, а Суцкевер уехал в Палестину. Прежде чем покинуть Европу, Суцкевер дал знаменитые показания против тех, кто уничтожил его культуру навсегда. 27 февраля 1946 года он выступил свидетелем на Нюрнбергском процессе. Он хотел дать показания на родном языке, на идише, но ему снова и снова отказывали в этом с самого начала процесса. В итоге его заставили говорить по-русски. Протестуя против этого решения, подобно другим свидетелям, он отказался садиться, хотя ему не раз велели сесть. Он предпочел остаться на ногах, словно читая свой текст со священных писаний. «Две ночи до дачи показаний я не мог сомкнуть глаз. Я видел, как моя мать, обнаженная, бежала по заснеженному полю. Теплая кровь, которая сочилась из ее израненного тела, начинала капать со стен моей комнаты и постепенно поглощала меня. Очень сложно сравнивать чувства. Что сильнее, страдание или жажда мести?» – писал он. В своих показаниях Суцкевер описал уничтожение евреев в Вильнюсе и рассказал, как он жил в гетто с первых до последних дней. Он рассказал о своей матери. Он сказал, что однажды она исчезла. Он описал, как искал ее в квартире, но обнаружил на столе лишь открытый молитвенник да недопитую чашку чая. Позже он узнал, что с ней случилось, когда в декабре 1941 года нацисты подарили евреям подарок. В гетто привезли тележки со старой обувью. Вскоре после этого Суцкевер написал стихотворение «Телега башмаков». «По переулкам спящим унылый скрип колес. Телегу лошадь тащит, ботинок целый ввоз, и туфель, и сапожек, и разных сандалет, из ткани и из кожи, каких там только нет. Есть новенькие в глянце и рваные в клочки, и прыгают, как в танце, в телеге каблучки. Что это? Праздник? Свадьба? Откуда и куда? Хотелось мне узнать бы, везут вас, господа. И слышу я бессильный каблучный перепляс. Со старых улиц Вильны в Берлин увозят нас. Скажите, отчего же я в башмачках детей не вижу детских ножек? Скажите без затей, куда вы их девали, и как не стыдно вам, без них нужны едва ли, и вы, как старый хлам. И тут из груды хлама вдруг выхватил мой взгляд те туфельки, что мама носила лишь в шаббат. И голос замогильный услышал я тотчас. Со старых улиц Вильны в Берлин увозят нас. На скамье подсудимых сидел Альфред Розенберг. 10 годами ранее здесь же, в Нюрнберге, он получил немецкую национальную премию в области искусства и науки, нацистский эквивалент Нобелевской премии. Награду вручили со словами «За помощь в установлении и стабилизации национал-социалистической картины мира научными и интуитивными методами». Заключение в нюрнбергской тюрьме не вызвало у него ни раскаяния, ни сожалений, однако дало ему возможность обдумать, что в его представлении пошло не так. Розенберг полагал, что сплотившиеся вокруг Адольфа Гитлера руководители партии не только допустили идеологические искажения, но и позволили так называемому культу фюрера привести к падению Третьего Рейха. Национал-социалистическое движение слишком сильно зависело от воли одного человека. Такие мысли приходили к Розенбергу и раньше, но высказывать их было опасно. Для Розенберга национал-социализм не ограничивался Адольфом Гитлером, поэтому он и планировал создать высшую школу, которая сможет заложить интеллектуальные и идеологические основы, способные стабилизировать движение в будущем. Вероятно, в некоторой степени анализ Розенберга был верен, но в то же время наивен и идеалистичен. Скорее всего, в отсутствие культа фюрера режим уже давно рухнул бы. Гораздо больше людей ставило Гитлера выше догм. Розенберг всегда жил в мире нереальной философии. Он совершенно не способен организовать свою текущую реальную ситуацию и вместо этого пытается найти спасение в бесцельных разговорах, заметил Келли, один из психологов, которые наблюдали Розенберга во время его тюремного заключения. У адвоката Розенберга Ральфа Томаса, который пытался убедить своего подзащитного признать вину и отказаться от собственной идеологии на процессе, не было ни единого шанса. Розенбергу было далеко до Альберта Шпеера. Однако он и не сломался, как Риббентроп и Кальтенбруннер. Вместо этого он держался холодно. Считалось, что он, в отличие от соответчиков, вряд ли решится на самоубийство. Никаких признаков депрессии или суицидальных мыслей. Настроение совершенно подобающее, написал Уильям Гарольд Данн, который проводил медицинское и психологическое освидетельствование Розенберга. Складывается впечатление, что он фанатично и неумолимо цепляется за собственные теории, невзирая на раскрывающиеся в ходе процесса жестокие преступления партии. Когда в ходе слушаний показывали фильм из концентрационных лагерей, Розенберг отвернулся и отказался смотреть на экран. В камере он работал над собственными воспоминаниями, в которых написал, что Германия была жертвой еврейского заговора, который теперь одержал победу. Его борьба была лишь защитой от мирового заговора. Розенберг не признал своей вины. Он полагал, что верность собственной идеологии не может быть преступлением. Национал-социализм был европейским ответом на вопрос столетия. Он был благородной идеей, которой Германия могла посвятить свои силы, написал он в камере. Хотя Розенберг не был непосредственно задействован в планировании войны и Холокоста, как Гиммлер, Геринг, Гейдрих и другие нацистские лидеры, являясь главным идеологом партии, он был слишком сильно связан с ее деятельностью, чтобы избежать итогового вердикта. Свою роль сыграли также расовая идеология и антисемитские теории заговора, которые Розенберг пропагандировал десятилетиями. Однако главным основанием для обвинительного приговора стала его деятельность на посту рейхсминистра оккупированных восточных территорий. Хотя было выявлено, что Розенберг выступал против грубых действий, в то же время он никак не пытался их остановить и оставался на посту до последнего, что и было отмечено в заключительной речи на финальной стадии процесса 1 октября 1946 года. Истинное преступление Розенберга заключалось не в слабости его поступков, а в силе его письменных и устных речей, заметил один историк. Розенберга признали виновным по всем четырем пунктам обвинения и приговорили к смертной казни. Его приспешники проявили гораздо большую гибкость взглядов. Большинство нацистских ученых, которые грабили окружающий мир и помогали Розенбергу строить храм своей идеологии, смогли вернуться в академический мир и продолжить работу. Первый руководитель Франкфуртского института Вильгельм Грау впоследствии работал в издательском бизнесе и в 1950-х возглавил типографию. Его преемник Клаус Шикерт стал управляющим директором компании в Кёльне. Возглавлявший исследования в Ратиборе Герт Вундер после войны назвался социальным историком. Еще недавно он готовил исследования «Расовые вопросы и еврейство», но теперь публиковал работы вроде книги «Исторические связи Южной Америки и Европы». Одни ученые добились большего признания, чем другие. Так случилось с историком Германом Келленбенцем, который после войны некоторое время работал в Гарвардском университете США, а впоследствии стал уважаемым по всему миру историком экономики. Он и далее публиковал исследования по экономической жизни евреев-сефардов, но теперь в них не было ни грамма идеологии. Эксперт по еврейству из Франкфуртского института и один из главных грабителей, Йоханнес Поль, после войны работал в уважаемом немецком научном издательстве Франца Штайнера. Если судить по его статьям в католических журналах, он вернулся к своей первой вере. Подробные отчеты Поля с разных грабительских фронтов, в которых он перечислял все спасенные объекты, на Нюрнбергском процессе использовались в качестве улики против Альфреда Розенберга. Сам Поль перед судом не предстал. Через две недели после оглашения приговора, рано утром 16 октября 1946 года, Розенберга вывели из камеры во внутренний двор тюрьмы. 10 военных преступников друг за другом провели на место казни. Наказание избежал лишь Герман Геринг, который всего за 2 часа до казни раскусил капсулу с цианидом, которую ему удалось сохранить. После министра иностранных дел Йоахима фон Риббентропа начальника РСХ Эрнста Кальтенбруннера и генерала-фельдмаршала Вильгельма Кейтля, настала очередь главного идеолога партии. Мрачный, осунувшийся Розенберг осмотрелся по сторонам. Он был бледен, но не казался взволнованным. Он поднялся на эшафот спокойным шагом. Назвав свое имя и ответив, что ему нечего сказать, он больше не проронил ни слова. Несмотря на то, что он назвался атеистом, его сопровождал протестантский капеллан, который вместе с ним поднялся на эшафот и встал рядом, читая молитвы. Розенберг взглянул на капеллана безо всякого выражения. 90 секунд спустя он уже висел в петле. Его казнь стала самой быстрой из всех 10, написал американский журналист Говард Смит, который вел репортаж с места казни. Тело Альфреда Розенберга вместе с остальными было отправлено в Мюнхен, где казненных кремировали на кладбище Остфридхоф. Той же ночью под покровом тьмы их прах был рассеян над рекой Изар.